Глава 12. Хантер в конце концов вернулся. Человек в кресле знал, что тот приближается. Он слышал, как вдалеке лязнула дверь, которую открыли и снова закрыли. Судя по звуку, она была временной, просто кусок фанеры с висячим замком. Он слышал звук размеренных шагов по бетонному полу внизу, которые приближались к нему. Шаги замерли прямо под ним, после чего раздалась неподдающаяся определению последовательность звуков, и в итоге Хантер подтянулся на тот полуэтаж, где сидел пленник. Он проделал это с обескураживающей легкостью, словно человек, вылезающий на бортик в мелком конце бассейна. Пленник в кресле и не подозревал, каким сильным и подвижным стал Хантер благодаря упражнениям, которые изо дня в день проделывал в камере, а также во время мациона во дворе. Кроме того, он дважды в неделю упражнялся со штангой и гантелями, что разрешалось всем заключенным. Встав на ноги, Хантер стряхнул с ладони пыль. Сделав вид, будто не обращает внимания на сидевшего человека, подошел к одному из окон, отодвинул брезент, выглянул наружу и заметил. «Отличный денек. Правда, тебе он, наверное, показался бы слишком жарким». Человек в кресле ничего не ответил. Он знал, что Хантер уже приходил. Пленник очнулся от тревожного сна незадолго до рассвета и увидел в центре пола запотевшую бутылку родниковой воды рядом с написанными мелом словами «Кто еще?». Не особенно утонченно, зато действенно. Если бы силой воли можно было двигать материальные объекты, бутылки там бы уже не стояло. Она лежала бы у него на коленях, пустая. Но нет. Она так и продолжала стоять рядом с меловыми буквами. И до сих пор полная. Хантер видел, куда он смотрит. «Да-да», — произнес он. «Ты ее видел? Воду. Выглядит соблазнительно, правда?» «Да пошел ты!» «Хочешь знать, что у меня было на завтрак? А на обед? Как же я рад, что снова могу есть, как все нормальные люди!» «Я тебе уже ответил!» Хантер все равно продолжил разговаривать с ним. Пленник старался не слушать. Он с трудом сглотнул комок в горле. Голова была будто зажата в тиски. Пленник понял, что ему будет трудно выстроить логические цепочки, поэтому лишь надеялся сохранить в памяти мысли, являвшиеся к нему в моменты просветления, вызванные приступами боли в ноге. Она время от времени кровоточила с тех пор, как Хантер уронил на нее бетонный блок. И мышцы стали какими-то тяжелыми, опухшими по всей длине бедра. Он надеялся, что это частично вызвано обезвоживанием, потому что ощущал пульсирующую боль во всем теле и долгим сидением в одной и той же позе. О степени его дискомфорта говорило уже то, что он радовался голодным спазмам в желудке, которые хоть немного отвлекали внимание. Пленник был из тех людей, чьи нужды обычно удовлетворялись раньше, чем заявляли о себе в полный голос. Он начал дрожать всем телом. Его тело выражало беспокойство. И старался думать на отвлеченные темы. Единственная тактика в его положении, способная заглушить внутреннюю тревогу. Поэтому он весь день обдумывал, как ему поступить. И, наконец, решил, что у него есть план. План созрел поздней ночью. Спать, когда ты привязан к креслу, очень непросто. А эта ночь была особенно трудной. И не только потому, что его будили короткие раскаты грома. В первой половине дня он на какое-то время отключился. Вспоминал кое-что. Некоторые воспоминания были свежими, другие — из далекого прошлого. Пленник старался вспоминать только хорошие времена, но чуть позже его осенило. Когда совершаешь какие-то поступки в этой жизни, подумай о том, что однажды, на смертном одре или в таком вот кресле, тебе придется оглянуться назад. И в подробных обстоятельствах соотношение добра и зла в твоей личной истории становится очевидным. Да и время тоже сжимается, отчего кажется, что всего лишь позавчера ты был еще подростком. Несколько мужчин столпились вокруг женщины. В тот раз они с Кейти доехали на попутках до Ки-Вест, здорово сгорели, наблюдая, как лучи солнца играют в водах залива, а потом смотрели, как садится солнце, и он был вовсе не против на время сделаться таким же, как все. Полуобнаженная женщина, упившаяся мартини, ее рука тянется к молодому парню. Когда пленник снова окончательно пришел в сознание, он уже смирился с тем, что ему придется кого-то назвать. Все в Хантере и его поведении говорило о том, что отступать он не намерен. Решение принято. Готово. Ему придется выбрать из троих. Во всяком случае, так он думал сначала. Если учесть, что он уже и сам начал восставать против этих людей, ему плевать на их судьбу. Единственный вопрос — увеличит ли сделанный им выбор его шансы на выживание. Но затем пленник понял, что есть и другой выход. Еще одно имя, которое тот может назвать, не предав при этом десятилетий доверия. Возможно, это имя даже послужит своеобразным призывом о помощи. Мысль, словно глоток прохладной воды, мгновенно окатила его разум. Даже привязанный к креслу, подстреленный и обезвоженный, он сохранял в глубине души ледяной стержень, благодаря которому нашлось лучшее решение. Пленник обдумал все еще раз и решил, что новый план хорош. Он всю жизнь давал всему оценки, и сейчас его чутье говорило ему «да». Значит, теперь это только вопрос времени. Как именно и когда? Ну а пока что жаркий день клонился к вечеру, и Хантер стоял рядом, глядя на него сверху вниз. «Я не хочу обижать твою подружку», — сказал он. «Лин ее зовут. Частично из-за того, что она ни в чем не виновата, если не считать Адюльтера. Но главным образом из-за того, что я сомневаюсь, дорога ли она тебе. Может, статься, я напрасно убью время и красивую женщину. А видит Господь, в мире так мало красоты. Я просто заехал к ней, пока ее не было дома, и взял пеньюар, чтобы доказать тебе серьезность своих намерений». Человек в кресле ничего не ответил. «Но времени остается все меньше. У меня в таких делах никакого опыта, поэтому я не знаю, сколько ты еще протянешь. Но я поискал в интернете, получается, от 48 до 72 часов до того момента, когда в организме начнутся действительно необратимые изменения. Ты уже и сейчас дерьмово выглядишь, а обещают, что завтра будет по-настоящему жаркий для этого времени года день. Так почему бы тебе не сказать, с кем еще мне следует побеседовать? И мы подумаем, в какую сторону нам двигаться дальше». Человек в кресле хранил молчание. Он понял, что Хантер делает над собой усилия, чтобы сдержать раздражение. Однако сдерживаться ему все труднее и труднее. Молчать рискованно. Но он вынужден был идти на риск. Он смотрел на Хантера и довольно долго моргал. Хантер подошел к нему ближе на пару шагов. «Ты начинаешь выводить меня из себя». Человек в кресле улыбнулся. Хантер взглянул на его правую лодыжку, вздохнул и ударил ногой. Человек в кресле ахнул, втягивая в себя воздух, скрипнул зубами и подождал, пока искры перед глазами не погаснут. «Мне вовсе не нравится это делать», — произнес Хантер как-то удивительно искренне. «Я перестал быть таким и исправился задолго до встречи с тобой. Но я ясно дал тебе понять, что мне нужно, а ты не желаешь идти мне навстречу. Ты ведь понимаешь, насколько осложняешь мне дело». Человек в кресле поднял голову. «Знаешь, на кого ты сейчас похож? На папашу, который хочет выпороть ребенка, да как следует, причем знает, что делает это только из-за того, что у него похмелье, и сам он полное говно, но хочет, чтобы виноват во всем был ребенок». Хантер открыл рот, затем снова закрыл, так быстро и резко, что щелкнули зубы. «Ничего не напоминает?» — спросил человек в кресле. «Не наводит ни на какие мысли?» Хантер наклонил голову, и человек в кресле понял, что задел того гораздо сильнее, чем намеревался, и ударил, похоже, не туда. «Ты говоришь мне о детях?» — размеренно произнес Хантер. «Но это из-за тебя у меня нет детей. Из-за тебя я просидел 16 лет в тюрьме за убийство женщины, от которой хотел детей. Тем лучше. Ты неудачник, она потаскуха. Зачем миру такие гены?» Хантер снова ударил. На этот раз сильно. Достаточно сильно, чтобы человек в кресле закричал, едва не завизжав, а кресло на бетонной площадке качнулось назад. «Хочешь еще разок?» — спросил Хантер севшим голосом. Сколько потребуется пинков, прежде чем первая ножка соскользнет с края, как ты думаешь?» От боли у пленника закружилась голова. Внезапно даже мелькнула мысль, что идея не так уж плоха, но он все равно поднял голову. «Ты не скинешь меня, говнюк, потому что иначе ничего не узнаешь». Хантер посмотрел на него, тяжело дыша. «А ты сообразительный», — произнес он в итоге. Голос снова звучал ровно. «Но, разумеется, ты должен быть сообразительным. Иначе как бы ты добился в жизни такого успеха? Я действительно пока не хочу тебя убивать, ты прав. И из-за этого я оказываюсь в весьма затруднительном положении. Число угроз с моей стороны сильно ограничено. И ты, такой сообразительный, попал прямо в точку. Хотя подожди-ка, мне тут пришла в голову одна мысль». Он развернулся и отошел к дальней стене, там наклонился и поднял шлакоблок. «Все годы, проведенные в тюрьме, я находил утешение в повторениях и ритуалах», — говорит он. «Когда время начинало давить тяжким грузом, помогало то, что события каждый день происходят одним и тем же образом, в одно и то же время. От этого все обращалось в долгий мрачный сон, и я даже мог иногда притвориться, будто все это происходит вовсе не со мной, а просто какая-то жуткая тень все кружит и кружит вокруг собственной оси в бесконечной ночи. Может, и ты почувствуешь то же самое». Он вернулся обратно и остановился перед креслом. Медленно поднял руку, и блок снова высоко завис над коленом пленника. «Давай проверим», — мягко произнес он. И в этот момент человек в кресле решил, что выжидал достаточно долго и как следует разозлил Хантера. И пора уже заканчивать это представление прямо здесь и прямо, мать его, сейчас. Он назвал фамилию. Выпалил, повторив три раза, так что слоги наталкивались друг на друга. Хантер замер. Он долго смотрел сверху вниз на человека в кресле. Рука с бетонным блоком была совершенно неподвижна. «Правда?» Человек в кресле поспешно кивнул. «Что ж, похоже на правду», — произнес Хантер, опустив руку. Его взгляд затуманился. «Твою ж мать, я должен был догадаться и о нем! Что ж, спасибо. Это только начало. Ты правильно поступил. Надеюсь, в ближайшем будущем мы еще продвинемся по этому пути». Он отнес блок обратно к стене и поставил на место. «Но я все-таки оставлю здесь эту штуковину. На тот случай, если завтрашнее свидание пройдет не так удачно». Хантер поднял бутылку с водой, вернулся к человеку в кресле и уронил тому на колени. «Ты вспоминай пока и другие имена», — сказал он. «И, может быть, в следующий раз я даже позволю тебе сделать пару глотков». Затем он шагнул в дыру в полу и исчез, словно хищная птица, упавшая с небес.